Королевская фаворитка. Дочь. Ах, какие лошади! Экипаж какой! И какая дама в нем! Посмотри, мамаша! Уж такой красавицы в мире нет другой! Это, я так думаю, королева наша, мать. Королеве, брошенной мужем королем, стыд встречаться с этой вывеской срама. Это ночь позорная, выплывшая днем. Короля-любовница, вот кто эта дама. Дочь, вздохнув, подумала, ах, как хорошо бы сделаться любовницей этакой особы. Дочь. Бриллианты звездами, маменька, горят. Тоньше и узорчатей кружев уж нигде нет. Нынче будни, кажется, а такой наряд, что же она для праздника на себя наденет? Мать. Как ни нарядилась бы, встретясь с земляком, отвернется, вспомнивши, хоть давно забыла, как бежала с родины ночью босиком, где жила в работницах и коров доила. Дочь, вздохнув, подумала, ах, как хорошо бы сделаться любовницей этакой особы. Дочь. Маменька, а это кто вон на рысаках? Гордая, надменная проскакала шибко. Как сравнялись, ненависть вспыхнула в глазах, а у фаворитки-то будто бы улыбка. Мать. Это, видишь, родом-то будет покрупней. Герб каретный дан еще прадедам за службу. К королю бы в спальную раз пробраться ей, уж она б коровнице показала дружбу. Дочь, вздохнув, подумала, ах, как хорошо бы сделаться любовницей этакой особы. Дочь, видно, королю она всех дороже дам, на коне следит за ней молодой придворный. Посмотри-ка, маменька, он влюбленный сам, не спускает глаз с нее нежный и покорный. Мать, по уши запутался молодец в долгах, получить бы полк ему нужно для прибытка. Пусть дорогу заняли старшие в чинах. Вывезет объездами в гору фаворитка. Дочь, вздохнув, подумала, ах, как хорошо бы сделаться любовницей этакой особы. Дочь. Подкатили лошади к пышному дворцу. Маменька, священник ей отворяет дверцу. Вот целует руку ей, вводит по крыльцу, руку с умилением приложивши к сердцу. Мать. Норовит в епископы седовласый муж, через овцу погибшую, худшую из стада. А ведь как поет красно пастырь наших душ, нищим умирающим о мучениях ада. Дочь, вздохнув, подумала, ах, как хорошо бы сделаться любовницей этакой особы. Дочь, свадьба деревенская мимо них прошла, пусть невеста краше всех наших деревенщин, вряд ли уж покажется жениху мила, как сравнит с божественной, с лучшую из женщин. Мать. Нет, стыдиться стал бы он суетной мечты, заповедь народную, памятуя свято. Сколько было пролито пота нищеты, чтоб создать подобное божество разврата. Дочь, вздохнув, подумала, ах, как хорошо бы сделаться любовницей этакой особы.